В автомате проигрывателе сменилась пластинка. Было 8. В 8:30 отключилось электричество. Когда погас свет, девушка вскрикнула. Крик внезапно умолк, как будто приятель рукой закрыл ей рот. Музыкальный автомат замер с низким затухающим звуком. «Боже ты мой!» — воскликнул водитель грузовика. «Буфетчик!» — позвал я. «У вас есть свечи?» «Кажется, есть. Подождите, да, вот здесь несколько штук». Я поднялся и взял. Мы зажгли их и стали устанавливать в разных местах. «Осторожно», — сказал я, — «если спалим это заведение, нам не поздоровится». Он угрюмо хмыкнул. «Вам знать». Когда мы поставили свечи, то увидели, что паренек с подружкой сидят в обнимку, а водитель грузовика стоит у задней двери и смотрит, как еще 6 тяжелых грузовиков выписывают вензеля между бетонными островками с заправочными колонками. «Это меняет дело, правда?» — спросил я. «Да, ничего хорошего, коли электричество совсем вырубилось». «Очень плохо. Котлеты протухнут через 3 дня». Остальное мясо и яйца испортятся так же быстро. Консервы выдержат, да и сухие продукты тоже. Но не это худшее. Без насоса у нас не будет воды. Долго протянем? Без воды? Неделю. Наполните каждую пустую банку, какую найдете. Залейте до краев. Где туалеты? В бачках чистая вода. Уборные для служащих позади здания. Но чтобы попасть в мужскую и женскую, нужно выйти на улицу. Через стоянку к служебному зданию? Я не был готов к этому. Во всяком случае, пока. Нет, из боковой двери и наверх. Дайте мне 2 бодейки. Он нашел 2 оцинкованных ведра. Подошел паренек. «Что вы делаете?» «Нужно воды набрать, как можно больше». «Тогда давайте мне ведро». Я протянул ему 1. «Джерри!» — заплакала девушка. «Ты?» Он взглянул на нее, и та замолчала, но вытащила платочек и начала вытирать уголки глаз. Водитель грузовика курил новую сигарету и скалился, глядя на дверь. Он ничего не сказал. Мы оказались у боковой двери, в которую я вошел сегодня в полдень, и остановились на секунду, наблюдая за тем, как сгущались и растворялись тени по мере приближения и удаления грузовиков. «Пора?» — спросил паренек. Его рука прикоснулась к моей. Мускулы натянулись, словно провода. Если бы кто-нибудь пнул его, он улетел бы в небеса. «Спокойней», — сказал я. Он слегка улыбнулся. Улыбка вышла вялая, но все же это лучше, чем ничего. «Хорошо». Мы выскользнули. Вечерний воздух похолодал. В траве стрекотали сверчки. В дренажной канаве бултыхались и квакали лягушки. На улице гул грузовиков был более громким, более угрожающим, какой-то звериный рев. Изнутри это смотрелось как кино. Здесь все было на самом деле. Могли и убить. Мы крались вдоль стены, облицованной плиткой. Небольшой козырек у крыши отбрасывал на нас тусклую тень. Напротив мой Камара прижался к ограде, и слабый свет дорожного указателя поблескивал на изломанном металле и лужицах бензина и масла. «Ты давай в женский», — прошептал я, — «залей ведро из бачка и жди». Ровный гул дизелей. Он обманчив. Вот они будто приближаются. А на самом деле